Глава 31. Инь плюс Янь равно любовь. Виктория Светлова познакомилась с Павшуком, когда он объявился в областном архиве с целью сделать запрос по некоему историческому вопросу для своего материала. Слово за слово, легкая тень взаимной симпатии, после невинный вопрос со стороны журналиста, не продолжить ли нам разговор после работы в кафе. И строгая сотрудница государственного учреждения как-то сразу согласилась. Уже после, за чашечкой кофе с корицей, журналист очаровал Вику остроумием, оптимизмом и эрудицией. Так чего же надо молодой шатенке, коротавшей вечера одной уже лет 10? До того Светлова прожила в браке 7 лет, но детей в семье так и не появилось. Вика долго ходила по врачам, но выяснилось, что дело не в ней. Зато оскорбленный насчет своих лучших способностей супруг не желал проверяться. И в конце концов они развелись. Так и погрузилась грустный архивариус в долгое женское одиночество. Когда бегаешь по кругу, дом, работа, дом. У тебя есть очень очаровательная особенность, сделав в тот вечер незаметный комплимент Владимир. Какая? Звонко засмеялась Вика. Этот смех так завораживающе действовал на него, что журналист едва сдержался, чтобы не поцеловать ее при людях. Раньше с Павшуком такого никогда не случалось. Что за притягательная сила взяла его в плен? Ты имеешь так называемую мышцу смеха, благодаря которой у некоторых дам сияют ямочки на щеках, произнес он с глупой улыбкой. И, между прочим, такая мышца есть не у каждого человека. Столь неожиданное открытие о себе смутило Викторию, и щечки с ямочками слегка покраснели. А уже привычное одиночество вдруг потеряло для нее былой смысл. Она невольно подумала, неужели он до сих пор не женат? Но спрашивать до поры не стала. Так они познакомились. Правда, излишняя жизнерадостность Павшука иногда смущала Викторию. Нет у него четкого подхода к жизни. Ему уже за 40, а он все скачет, ищет новости, да пишет статейки. Когда пора остепениться и стать хотя бы заведующим какого-нибудь отдела в редакции. Разумеется, у нее были резоны строго смотреть на Владимира с высоты мини-роста дюймовочки. Ведь это была девушка с характером. Не зря мультяшная Машенька с наклейки на заднем стекле ее Матиза предупреждала едущих сзади. «Еще раз бибикнешь, вообще встану». Но тем не менее, не потому ли и притягиваются друг к другу противоположности? Павшук, конечно, не путевый, но все-таки свой, уже близкий душой человек. А позже Виктория с удивлением выяснила, что Владимир посещает тренировки экзотической разновидности гунг-фу Винчунь. «Я тоже хочу этим заниматься», – твердо заявила Светлова. «Раз Винчунь придумала женщина, то почему бы мне не освоить китайское единоборство?» Дальнейшее посещение на пару спортивной секции еще больше их сблизило. И вот вчера Владимир взволнованно рассказал по телефону о всех приключениях с ним в Лещево. Они озадачили Вику. Практичной особе не понравились странные истории с космитами, которые занимаются инфантильной вознёй, бегая по долине и разыскивают то космодромы неуловимых инопланетян, то подземные тоннели. Еще больше Светлова насторожил случай с милым другом на кладбище. В его голосе слышалась скрытая тревога из-за необъяснимости происходящего. В самом деле, имеют ли те события связь с его жизнью, или здесь лишь совпадение? Совпадений не бывает, почти сразу отмела сомнение Вика. Ближе к обеду, как и договорились, Светлова вновь позвонила Владимиру. В ответ роботообразный женский голос бездушно поставил точку. Абонент временно недоступен, после сигнала оставьте свое сообщение. Это встревожило Викторию не на шутку. Без сомнения. Павшук должен был видеть пропущенные звонки, однако не перезванивал. Раньше за ним такого не замечалось. Тогда обеспокоенная подруга журналиста набрала номер Игоря Брешина, также работавшего в «Волжской правде». Их познакомил сам Владимир, когда Виктория однажды побывала в редакции. Собрав Павшука по перу, поведал ей, что к той поре в газете произошел маленький, но существенный переворотик. Оказывается, зав. Отделом политики Мушкарская, известная интриганка с прической а-ля горшок и в тяжелых квадратных очках, сумела доказать боссу газеты, что редактор Бурый попустительствует журналистской вольнице. Нет никакой дисциплины. Пьют по кабинетам не только кофе с чаем. Задания выполняются из рук вон плохо. Оттого тиражи издания катятся в пропасть. И представьте себе, у редактора имеется идиотская привычка ходить по коридорам редакции, щелкая кнопочным ножичком. Где он взял ножичек и зачем с ним играется, непонятно. У одной посетительницы чуть инфаркт не произошел, когда она это увидела. Недавно вообще устроил попойку под видом творческой встречи с писателями-фантастами. После таких откровений начальство, естественно, поперло добродушного Бурова с должности. «Так что отныне у нас новое начальство», — резюмировал с грустью Брешин. «Эта очкастая змея с толстыми губами, наконец, вползла в новожделенное кресло редактора. Знание внутренней политики, знаете ли, очень помогает амбициям». Виктория прикусила губу. Проблема заключалась в том, что Павшук находился в приятельских отношениях с экс-редактором. Соответственно, неприязнь новой начальницы переключалась и на Владимира. И когда Светлова позвонила уже Мушкарской, та ледяным тоном ответствовала. Он вчера звонил и предупредил, что задержится в Лещево. Так что не вижу причин волноваться. Материал о гряде все равно назначен на следующий месяц. На деле редакторша блефовала. Коли Павшук нарушил трудовую дисциплину, у нее есть замечательный повод уволить его. Со своей стороны, Викторию не удовлетворил ответ редактора. Интуиция настойчиво повторяла. Что-то неладно с Владимиром. Надо предпринимать срочные меры. А что, если там замешано лицо женского пола? Нет, за этим надо следить строго. Ведь женщины в поговорку «шерше ля фам» вкладывают порой иной смысл, чем мужчины. Владимир слишком нежно, как ей показалось, отозвался о юной незнакомке среди тех прихожан в церкви. Примечание. «Шерше ля фам». Французский. «Ищите женщину».